зная, что увижу в зале тебя. А до Эрмитажа так в тот раз и не дошли. Все пути приводили вот в эту постель, такую никчемную, такую пустую, без тебя. Помнишь твой носовой платок? Я завязала его узлами так, что получился маленький тряпичный человечек. Он живет у меня под подушкой. Я теперь могу заснуть, только если этот человечек держит меня за палец. Помнишь поездку в Стрельню? Как в нас летели камни, когда пошли гулять по парку? Надо же предупреждать влюбленных за версту огромными плакатами, что в Большом дворце Петра теперь детдом. А как поднялись на купол Исаакия, и у меня закружилась голова от высоты. И так не хотелось вылезать из кровати, а нужно было что-нибудь придумать на ужин, и ты сказал «замри», а сам сбегал вниз в кооператив и принес шоколадных конфет, швейцарского сыра, винограда, бутылку вина. Как было чудесно. Кладу тебе в рот виноградинку, а ты держишь ее в зубах. Какие у тебя божественные зубы. Пришел Эпштейн и вытащил меня на улицу, сказал, что без свежего воздуха я совсем превращусь в мумию. Шли-шли и дошли до Пикадилли, уселись и погрузились в созерцание глупейшего немецкого фильма, вошли в середине третьего акта. Не выдержали, ушли, отправились попытать счастье в Колизее. Перед началом сеанса публику развлекали балалайчники, исполняли фокстроты. Смотрели кинодраму «Прокурор». Глупость. Но она меня ужасно заволновала, а главное отвлекла. Прокурор выступает как обвинитель против любимой женщины, которая не оправдывается, чтобы не запутывать его в дело, и ее гильотинируют. Промолчали весь вечер. Я по необходимости, а он, наверное, от того, что нечего сказать. Вернее, сначала он без конца что-то болтал, а потом вдруг сказал: «Странно все время говорить с молчащей женщиной». И тоже замолчал. Потом поехали в наш Яр. Не надо было. Вошли, пела «Майя». Тут мне стало плохо, по-настоящему плохо. Сижу, кругом ей хлопают.